Ночь безмолвною была, тихо, как погод. Мне навстречу ты плыла, в окружении звезд. Ах, какой ты юной была, и с ума мне сердце свело. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Ты мой пятый океан, чудо-человек. Пусть небесный наш роман длится целый век. Пусть нас минут зло и обман, и нежданный бед ураган. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Нескончаемый полет, стюардесса ночь, я лечу